Доброе утро, дорогие телезрители. Я хотел бы сердечно приветствовать всех, кто смотрит передачу «Слово пастыря». В этом году исполняется 15 лет этой передачи. Все эти 15 лет я старался, обращаясь к вам, говорить о Христе, о Церкви, о христианском восприятии жизни, о том, что мне казалось важным и необходимым говорить нашему народу. Я знаю, как многие люди нашли дорогу к православному храму благодаря этой передаче. Благодарю Бога за эту возможность, которая была для меня открыта, проповедовать Слово Божие, в том числе и через телевидение. Я хотел бы также поблагодарить всех вас за ваши молитвы, за вашу поддержку, которую очень сильно чувствовал в то время, когда нес послушание местоплюстителя Патриаршего престола и особенно в дни и часы архиерейского и поместного собора. И когда Господь указал перстом на меня, как на следующего патриарха Московского и всея Руси, то, вознося благодарение Господу, я его благодарил за всех вас, за тех, кто молился за меня и кто духовно меня поддерживал. Эти 15 лет, которые мы с вами встречаемся, были для меня поводом еще и еще раз переосмыслить с позиции сегодняшнего дня, с вашей позиции, что означает православная христианская вера для каждого из нас, для нашего народа. Это был замечательный опыт служения Церкви с использованием современных средств передачи информации. Именно таким средством является телевидение. Взойдя на Патриарший престол, я обретаю новую ответственность и, конечно, многие новые обязанности. И, наверное, каждую неделю я не смогу отвечать на ваши вопросы, хотя хотел бы это делать. Я думаю, что несколько изменится формат нашей передачи. Каждую неделю будет выходить передача «Слово пастыря» на Первом канале нашего российского телевидения. Но, наверное, не всегда эта передача будет посвящена вопросам и ответам. Я буду обращаться к людям с церковной проповедью, к тем, кто будет со мной вместе молиться, в кафедральных соборах, в церквах, в монастырях. И, наверное, значительную часть времени слово пастыря, как передача, будет посвящена этим обращениям к пастве. Через эту передачу вы сможете познакомиться с моим участием в богослужебной жизни, с посещением приходов, монастырей, а также с теми словами, которые я буду обращать к пастве своей. Ну и, конечно, мы найдем время для того, чтобы, встречаясь перед камерой телевидения, ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, продолжайте посылать ваши письма в адрес передачи «Слово пастыря». Пусть Божие благословение пребывает со всеми нами, укрепляя нас на путях нашей христианской жизни во славу Божию. Сегодняшнего дня начинаются подготовительные недели к Великому посту. а в центре поприща Великого Поста покаяние. И Господь этим повествованием о мытаре и фарисее нам показывает все значение подлинного и искреннего покаяния. Покаяние связано с внутренней переоценкой самого себя. Это огромный духовный подвиг. Человек так устроен, что он всегда себя защищает. Это некий инстинкт самосохранения в нас говорит. Мы защищаем себя, когда видим внешнюю опасность, будь то физическую, моральную, политическую. Когда видим любую опасность, мы себя непременно начинаем защищать, в том числе и перед своей совестью. Очень редко мы подвергаем себя внутренней критике, не говоря уже о том, что болезненно реагируем на критику внешнюю. Покаяние – это и есть беспристрастный суд, который мы о себе выносим пред лицом Божиим. Покаяние – это также перемена ума и сердца. Потому что, когда судим себя строго, то понимаем, что до бесконечности выносить над собой этот строгий суд невозможно. Нужно менять свою жизнь, чтобы суд не был таким строгим. То, что совершил мытарь, это и был суд над самим собой. Господи, будь милостив ко мне грешному. Он сознавал свой грех. Он понимал, что только Бог может снять с него эту тяжесть. Что только Бог может его простить. И обратил Господу из глубины своей души, может быть, напрягая последние внутренние силы, которые у него были, этот плач, этот призыв, эту мольбу. Религиозный человек отличается от нерелигиозного тем, что он способен анализировать свою внутреннюю жизнь, выносить себе суд и, обращаясь к Богу, простить Ему его грехи и помочь исправить жизнь. Такой человек становится внутренне очень сильным. Он нечувствителен к злословию людей, потому что точно знает, в чем он пред Богом совершает, а в чем он невиновен. Такой человек не подвержен воздействию клеветы, пересудов, потому что все, что не волнует его совесть, для него не является значительным. Он становится сильнее своих обидчиков, если это обидчики несправедливые. И он становится сильнее не потому, что он сам по себе силен, а потому что в ответ на его покаяние, на его молитву, Бог пребывает вместе с ним. Сегодня мы празднуем день святых новомучеников и исповедников российских, всех тех, кто за Христа пострадал в лютую годину. Как применительно к ним звучит все то, что сказано было в связи с неделей мытаря и фарисея. Это были мученики наши, это были исповедники, это были герои духа, которые жили внутренней, сильной, религиозной жизнью. И когда перед ними встал выбор, пойти на страдания и даже на саму смерть? Или отказаться от Христа? Они не отказывались от Господа. Особенность гонений на русскую церковь в 20 веке состояла в том, что это было ведь хитроумное гонение. Ведь никого не пытали и не убивали как бы за веру. Всему народу и всему миру говорили, что это народная, справедливая власть, которая желает счастья людям, которая хочет построить справедливое общество, искореняет своих врагов. А поскольку власть народная, так и враги не власти, а враги народа. И шли на плаху архиереи, священники, монахи, монахини, верующие люди с этим клеймом врага народа. Да и ведь казни проводились не на площадях, не в цирке, как то было во времена римских гонителей, когда все могли видеть мужество мучеников и убедиться в силе их веры. Гонители 20 века хорошо знали слова Тертуллиана, церковного писателя 2 века, сказавшего, что кровь мучеников есть семя христианства. Они не хотели новых ростков религиозной жизни в стране, а потому мучили и убивали в застенках. Когда христианин, мученик, оставался один на один с мучителем, когда против него было все, и власть, и сила, и общественное мнение, и тысячи, и миллионы клеветников, и ему говорили, никто никогда не знает о том, что ты сейчас будешь убит. И он понимал, что это, наверное, правда. И никто никогда не узнает о его подвиге, и никакого подвига нет. Он просто растерзан, раздавлен, изничтожен человеческой злобой и, наверное, навеки забыт. Но внутренняя сила человека верующего давала и нашим мученикам, и исповедникам российским способность там, в тех сырых и темных и гадких застенках, оставаться верными Христу. И Господь явил милость. Ни одно имя не оказалось забытым. Имена архиереев, монахов, священников, монахинь, мирян мы сегодня каждый день вспоминаем на отпусте после божественной службы. Имена гонителей никто не помнит. И никто не знает. Все их ордена и звания превратились в ничто, в прах и в пепел. А кровь мучеников снова стала семенем христианства. И в этот день, вознося молитву к ним, мы просим их благословить страну нашу, народ наш, власти наши, воинство, благословить церковь нашу, ее иерархов, духовенство, монашествующих, народ наш, дабы сила веры, которая приходит к человеку через покаяние, изменяла жизнь нашу к лучшему, утверждая добро, правду и свет в нашей личной жизни и в общественных отношениях. Аминь.